Вы смотрите Народное славянское радио. Наш сайт slavradio.com. Доброго здоровья. Здравствуйте. Как звать? Евгений. Евгений, чем здесь занимаешься? Я здесь занимаюсь фермерским хозяйством, обрабатываем поля и такое микрохобби лошади. Микро почему? Ну, в основном занимаюсь потому что фермерским хозяйством из-за этого, а лошади как бы в удовольствие, в хобби. Ну, там же не две интри, там табун. Ну, маленький табунчик так, 9 штук. Хорошо. А с чего вдруг ты, Евгений, решил здесь оказаться в общине, которую почему-то называют сектантской? Я про эту общину еще ребятенком узнал, учитывая, что у меня мама одна из тех, кто здесь первый приехал сюда. Я это все в детстве слышал, как она, как хотели ее образовать. Все это происходило на моем, говорится, при моей жизни, при моем детском мировоззрении. Когда-то все образовалось, я сюда приезжал на каникулы, на выходные. Я все это видел, было с чем сравнить. Отучился в учебных заведениях и после этого приехал сюда уже осознанно жить. Сравнив то все, где я как пожил, помыкался, я понял, что здесь все лучше. Есть было с чем сравнить, как это, на ошибках, которые были допущены в жизни. Хорошо, что было плохого там и что хорошего здесь? Давай взвешивать теперь. Ну, как-то сказать, постоянно гонка за деньгами. Здесь? Там. Там, понятно. Каждое утро просыпаюсь, а тебе первая мысль, учитывая того, что учиться это раз, покушать, одеться, заработать, чтобы покушать и одеться. И смысл жизни потерялся. Как-то в одно прекрасное утро я проснулся, а смысл какой? Пойти на работу, заработать, чтобы покушать, чтобы одеться, заплатить за жилье, отучиться, а дальше что? Как в анекдоте. А ты сегодня пойдешь на работу? А смысл? Смысл, да. Понятно. Смысл, да. То есть, гонка за деньгами. Зарабатываешь деньги, их тратишь, и опять нехватка денег. И вот гонка за деньгами, за деньгами, за деньгами, за деньгами. А жить когда? Некогда. А жить-то некогда, да? Да. Хорошо. А здесь? Здесь, учитывая, что проводил я здесь все детство, ну не все детство, с 15 лет, каждые каникулы, лето, общение, живые люди, которые от тебя ничего не хотят, не взять с тебя. То есть, наоборот, тебе дают. Дают развитие твое, помогают тебе, учитывая, какая у тебя там есть за плечами, у тебя опыта жизни, там финансовая, что у тебя есть, нету. Человек тебе здесь всегда готов помочь. Я это прекрасно понял, осознал, что здесь мои родные, близкие всегда готовы мне помочь в любом ситуации, какой бы я там ни был. И я решил в одно время остаться здесь и вернуться сюда. И все устраивает? Все устраивает. Хорошо. Вот ты был еще достаточно молодым человеком. А тебе не говорили, что твои родители сектанты? Или тебе не говорили? Ты куда собираешься? Там же секта. Говорили. И многие ребята и знакомые говорили. А почему они так говорили? Что их вот на это сподвигало? Из-за того, что я не уходил из их образа жизни. Я не поддерживал эти все пьянки, гулянки, вечеринки и тому подобное. Почему? Ну, это же весело. Надоело. Ну, так же принято. Ну, надоело. Как это? Вот смысл. Что ж такое? И они говорили, ты нас бросишь, да, и уйдешь вот. Да, да. И говорит, ты сказал, и говорит, уйду. Все, потерянный, говорит, человек. Как это так, не будешь ни пить, но ни курить, ни шляться. Здоровенький умрешь, да. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Хорошо, вот сейчас прошло много лет. И вот ты встречаешь этих людей, есть, конечно, еще живы. Встречаю, общаемся с некоторыми, да, продолжаем общаться. И как? Они приезжают в гости, некоторые товарищи, которые мы здесь дружили, и в восторге от нашего образа жизни. И не говорят, Женек, давай с тобой, а? Можно к тебе? Начинают спрашивать, а как ты так смог? Говорят, ну мы же вместе с тобой гуляли, куролесили, как ты так смог? Говорят, как ты все это смог бросить? Задают на вопрос, говорю, ну... Теперь, что тебе в жизни нравится? Он говорит, ну, я бы хотел там и то попробовать, и туда съездить. И говорю, ну, а ты за эти года съездил, попробовал? Он говорит, нет. Почему? Потому что, говорит, нехватка денег, обычный круговорот. Опять просыпаюсь, нужно заработать, чтобы поесть, попить и одеться. А в Париж опять хочется? А в Париж, да? Все равно хочется. А что, там был? Да. Нет, ну, хотелось, нет, да, вот. Уже? А здесь, когда они приезжают ко мне, к нам в гости, здесь смотрят у нас речка, лес, дети все рядом. Я их каждый день вижу, у меня трое детей, и они, я с ними каждый день общаюсь. Лошади, природа кругом. И они приезжают, и они не понимают, как так можно сделать, что ты смог оттуда вырваться и получил столько. Ну вот скажи, не просится? Ни у кого не было желания? Женек, устрой по блату, а? Как-нибудь пристрой там? Где-нибудь на скотный двор. Я, говорит, все у вас хорошо. Говорит, ну а как же? Я, говорит, у меня же там квартира, у меня же там машина. Ну это же, говорит, мое, говорит. Вот, вот, да. Вот. Вот их это пугает. Где скол-то? Где тот самый скол-то начинается, когда да горену синим пламенем, Жень, я к тебе. Увы, пока. Есть, ну, знакомые, которые здесь родители были, которые мы также в детстве мыкались, вернулись, ну, ребята. И то он здесь, такие ребята приезжают сюда. Угу. И уже семьи создали своим. Хорошо, вот ты сюда пришел. А были ли те, которые на твоих глазах отсюда уходили? Были, ребята. А почему? Если здесь так все сахарно и сладко. Захотелось своего. Вот не смог человеку ужиться и понять, что это все мое в то же время, и в то же время это все общее. А почему? Вот, что вот это? Ему захотелось, где, лично это? Его вот было. Вот почему это мое? Зачем он это мое? Вот что вот это? Я у них тоже спрашивал, они так и не смогли ответить на этот вопрос. Это что, это установка, либо у человеков, вот у некоторых вот там вот в ДНК прописано «моё, моё», или это просто социальная установка? Своего рода такой мини-эгрегор своего рода у него, ну, получился, что как критерии такие, или установка, правильно говоришь, что вот должно быть лично моё, вот лично. А в чем лично? Я вот это до сих пор не могу понять. Личная гонка? За чем-то, за воздушными замками личное. Угу. Ну, давай так. Вот у вас больше 10 машин легковых, да? Угу. Насколько я понимаю. И можешь ли ты сказать, что ты вот в любой момент, если тебе надо куда-то поехать, можешь взять любую машину и поехать? Да. И также я своим друзьям, этим бывшим, говорю. То есть, по идее, эта машина тоже и твоя? Да. Хорошо. У вас там трактора и так далее. Можешь ли ты сказать, что я могу сесть на этот трактор и его использовать? Да. Потому что я... В отличие от фермера, могу использовать и это, и это, и да. это, и это. Да? А фермер только то, что у него есть. Да. Тоже можешь. Так, что еще? Вот могу себе позволить, например, кушать вот вообще все, что есть, а фермер думает, вот, блин, вот этого мало, надо где-то достать и так далее. То есть, эти все вопросы как-то они... Ушли, полностью ушли в вопросы. Насчет питания нету вопросов. Ты спокойно занимаешься. В полях. Вот пашешь, сеешь. Ты не волнуйся, что дома там нужно пойти, там, крупы купить, сахар купить и тому подобное. Эти все вопросы уже решены. Ты занимаешься именно тем делом, которое тебе нравится, которым ты непосредственно сейчас необходимо для твоей семьи. И ты не думаешь о том, что тебе нужно еще прийти, разогреть, нагреть. Ты пришел домой, в столовую, ты поел, попил, отдохнул, пришел домой, где у тебя спокойно дети одеты, обуты, и ты довольный. То есть ты даже приходишь, вроде да, уставший, целый день там на жаре, там ты пашешь, сеешь, но ты пришел домой, и ты отдыхаешь. Ты отдохнул тем, что у тебя все хорошо в семье. А тебе на самом деле нравится этим заниматься? Ну, если я тут уже живу сколько лет, я не уехал сюда, конечно. А сколько нравится. Лет? Вот, так я, грубо говоря, если из армии я пришел, начнем с этого времени, то уже почти 18 лет. Угу. И вот прям нравится-нравится? Да. А кому еще тоже так нравится-нравится? Или есть люди, которые вот так вот в общине, которые еще не определились, но они помогают, то на кухне помогу, то в коровнике, то... За такой большой промежуток времени, который мы здесь живем, мне кажется, те люди, которым здесь не нравилось, они уже уехали и отселись от нас. Я не про это понятно. Я про тех, которые значит? Не знают, чем бы им заняться в жизни. Вот, ну, у тебя специальность понятна, тебе это нравится. А у кого-то специальность повар, ему тоже это нравится. А есть люди, которые говорят, ну, я не знаю, ну, я готов помогать. Вот сегодня на кухне помогу, есть завтра такие я... люди, да. Они ищут себя, до сих пор ищут, кто-то находит себя. Но им так нравится. А почему, вот как ты думаешь, есть люди, которые не могут себя найти? Что мешает себя найти, определить? Именно у нас или в общем? Да, у вас. Ну, вот здесь же. У нас каждый человек себя нашел. Уже нашел? Нашел. Молодые ребята, они приходят из армии, даже они себя находят в ближайшие полгода, они уже находятся. Во-первых, у них примеры их родители. Каждый ребятенок тянется к своему родителю, хочешь не хочешь. Тут пример родитель, наглядный пример, что вот отец работает, мать трудится, помогает, каждый вносит каплю в нашу большую семью. И этот ребятенок, глядя на них, он уже уже, говорю, осознанный, он тоже пытается внести вклад свой. Угу. И он уже, грубо говоря, пока здесь растет, он примеряется, да, чем он хочет, но заниматься, свой вид деятельности. Хорошо, а тогда давай перенесемся за пределы. Вот, а те люди, которые твои знакомые, друзья, есть, которые там, за пределами, еще себя не нашли? Валом. Которые работают лишь бы где больше денег, потому что опять гонка за деньгами. Как продажные. Своего рода, да. Рабы. Своего рода, да. Да. А вот если так вот ты с ними разговариваешь, ну ты же говоришь, они тебе завидуют в чем-то, а сюда не идут. Но если здесь есть самоопределение, понятие, чем заниматься, не заботишься о быте, потому что быт устроен, занимаешься делом, которое тебе по плечу может примериться. Но все-таки, я вот тогда не могу понять, но если ты такой гарный хлопец, который себя нашел, и ну, состоявшийся человек, и встречаешься с несостоявшимся, ну, по идее, он должен ухватиться за тебя и сказать: «Женя, Женя, как куда этого попасть?» Но каждый человек думает, что он уже состоялся. А, даже если не состоялся. Ну, покажи одного человека, который живет в социуме, и он говорит: да мне все фигово. Каждый будет говорить, что у меня все хорошо. Я знаю министров, которые так говорят. Но они же не уходят из министров. Ну, там много, там миллионы, там миллиарды, нормально все. Потому что там фигово. Может бояться поменять свой образ жизни. Это же тоже нужно большой шаг сделать, чтобы изменить свой образ жизни. Занозу вот это, да? Занозу вытащить, который у тебя, ты вот он привык так, грубо говоря. Вот он уже 10, 15, 20 лет он живет так. Осознанно живет так, и взять, переступить свои привычки, свой стереотип и зажить по-новому, это не каждому дано, не каждый так сможет пойти. Ну ладно, допустим. А давай теперь поиграем в такую игру. Вопрос, опять же, оттуда, из-за экрана. Сколько получаешь ты за свою тракторную работу? Вот я получаю, давай допустим так. Да, давай. Я получаю радость своих детей, это раз. Дорого. Дорого. Спокойствие жены. О, еще и жена же, да, кстати. Да, родителей, спокойствие жены. Что они здесь же, да? Конечно, мы здесь родители живут. Что я не где-то там, по вахтам. Неизвестно, не пьешь, не куришь, живой там, здоровый, при семье. Целых. Мне кажется, вот эти вот четыре фактора, дети, жена, родители, даже, ну, давай четвертый фактор как придумать. Давай придумаем. Ну, хорошо, а ты же не бежишь в магазин покупать ту крупу, чтобы потом разогревать, да? Минус, да? Бытовуха. Бытовуха. Минус, но бытовуха. Все устроено. Все устроено. Вот это техника вся на мази. Ну, технику ты сам ее делаешь, ты сам за ней следишь. Ну, понятно, да. Ну, на мази. Вот эти четыре фактора, не думаешь, кажется, где там деталь какую, как, чего. Конечно, ты не думаешь, ты спокойно этим занимаешься, берешь, делаешь, необходимо поехал, купил, поставил и опять поехал, делаешь. Все, здесь ты все говорится, по накатанной идет, угу. И все хорошо. Вот эти четыре фактора, мне кажется, заменяют любую зарплату. Угу. Тут, Жень, возьми меня с собой. Так ты хочешь сказать, а меня возьмете? Я ж хороший, я тоже что-то умею делать. Вот каждого по способности, каждому по потребностям. Это прям коммунизм у вас, да. Коммунизм. Ну, своего рода так и есть. Лозунг коммунизма. Хорошо. Но а не бывает такое, что вот ты занимаешься, упахался, вот реально, ты же пахарь, да? Упахался, все. Идешь такой уже это, после смены, такой прям все уже уставший, до дома вот сейчас думаешь, вот прям вот до койки сейчас долечу и все, уже сплю, прям на лету сплю, до подушки уже сонный, да? И тут видишь, а кто-нибудь под деревом там летом, под черешней там сидит, и рот открыл, и жидко ягодку упадет, да балдеет. Ты не думаешь, что ты гад, я целый день сегодня от этот... А я откуда знаю, что он делал перед этим? Может, этот человек только что там, не знаю, там, грубо говоря... Давай, может, тоже от усталости уже. От усталости, вы правильно. Может, он, я там попахал, он, может, здесь я яму накопал, может, где-нибудь деревья обрезал, дрова колол. Как вот у тебя неправильный подход к жизни. Вот в обществе бы, вот проходящий, плюнул бы в рот, сказал: сволочь, я тут упахался, да, а ты тут сидишь, открыл рот по черешне, там взял бы что-нибудь, бросил камешек туда. Тут одна большая семья, и мы прекрасно знаем, кто чем занимается. Вот из-за этого у тебя не будет таких вопросов. Ты знаешь, какой человек, кто чем занимался, что он делает. Потому что мы каждый вечер вместе собираемся и распределяем. Кто чем будет завтра заниматься? И если человек реально смотришь, он отдохнул, значит, человеку нужна в данный момент отдых. Потому что кто знает, что будет завтра с тобой. Может, тебе завтра тоже отдохнуть тоже, захочется. Ну, или плохо станет. Или, грубо говоря, тебе захочется оно отдохнуть. Все, нет сил. А если ты также пойдешь отдыхать. А если уже старенький, как тем мне более, тут вот есть речечка, есть рыбалочка. Пошел, посидел с удочкой, подумал. Рыбку а как же половил. Работать? Работать? Так он не сможет целый день. А рыбку он наловил. В столовую принес, супчик сварил. Ага. Это разве ну, не работа? Вот так вот, да? Конечно. Ну, ясно. Динамит вот. Собирай. Ясно, хорошо. Ну, вот все-таки. Вот слушают нас и не понимают. Ну, про вас же говорят, вы сектанты. А сектант – это продай квартиру, отдай последние трусы, там, да, войди, оденься, как все, делай раз, делай два, там, молись Богу Кузе. Ну, я не знаю, что-нибудь такое. Ну, там придумать же надо про сектантов. Вот. Ну, вы же сектанты. Ну, вы же должны так что-то делать. Давай, колись, где вы сектанты? Что какому Богу Кузе молитесь? Давай, говори. Богу Кузе. Нет? Так. Где вы там оргии устраиваете? Тоже нет? Ну, что ж такое-то? Кстати, с этим вопросом были такие вопросы, друзья, товарищи. Кстати, да. Вернемся к скобрезному. Как же у вас там, говорит, слухи же различные ходят. Реально? Что вы там и с женами делитесь, и тому подобное, и дети, и детей едите. Ой, как интересно. Я, пожалуй, не с вами, ребята. Я, пожалуй, пойду отсюда. Ну, после того, как ребята эти приезжают к нам в гости, побыли здесь день-два и увидели, как мы живем, они прекрасно понимают, что все слухи. А кто им сказал, не поделились со мной? Не поделились со мной. Уйду я от вас, злые вы, некачественные. Понятно. В общем, не сектанты вы, понятно, взять с вас нечего. Но все-таки нападки-то случаются. От зависти. От зависти? От обычной бытовой зависти. Так все просто? А чего еще? То есть, они живут плохо, у вас все хорошо. Не из-за этого. И чтобы как-то может, поднять свой авторитет перед другими, почему? Говорят, у них все плохо, а я молодец. Может, он тоже хорошо живет. Может, все у него как все good для его мнения. Но это ж не его. Заработал, напился, отдыхает. Это ж не его. Своего рода. Муж хочется, чтобы... А почему-то он пользуется этой землей, а я не пользуюсь. Вот я хочу, чтобы у меня тоже было. Вот у меня мало там квартиры. Я хочу, чтобы у меня еще дом, дача была. Черевская мало. Угу. Зависть не в том, что у него этого нету, как он хочет, чтобы у него еще этого больше стало. Ну ладно, в общем, я так понял, у вас все есть, вы крутые, здорово, здорово. Ну ладно, а вот теперь давай к детям вернемся. Трактор – это трактор. Завел, поехал, починил, залил соляры, опять починил, все нормально работает. А дети, дети, вот они живут. Они же в одной комнате живут с тобой? Конечно. А почему не сказать, дайте моим детям еще одну комнату? А зачем? Не знаю. Давай, допустим. Ну, зачем вопрос? Чтобы их вообще не видеть. Как вообще не видеть? Ну, так вот, ну допустим, пришел ты домой, да? Вот там ребенок в квартире. Там сын, ты дома? Да, я дома. А он там где-нибудь в соседней комнате. Ну, все. Ну, как нормальных людей. Да. Вечером посмотрел компьютер, телевизор, лег поспал, ну, утром ушел на работе. Сын, я ушел. Да, и нормально, папа, нормально. Давай денег приноси побольше. Мне тут папа, денежку на карточку скинь. Да, мне приставочку новую купить, айфон там. И все общение получается. Ну, это же круто. В чем круто? Айфон новый, играет, сидит. А где общение? Живое общение с ребятенком. Ну, ты как хочешь. Когда сын приходит к тебе, па, и начинаете что-то расспрашивать, что-то показывать, и рассказывать, там, дочка приносит дневник, показывает, пап, глянь, у меня сегодня там пятерочка, у меня там сегодня то. У меня там мы на уроке домоводства, самоделия там вышли, нарисовали. И когда вживую тебе показывают все, это счастье. Когда ребятенок приходит и делится своими пережитым полдня, днем, и он тебе все вживую рассказывает и показывает, и ты видишь, что вот твое дитя рядышком с тобой, сытое, одетое, здоровое. Читает книжки, которые ты реально знаешь, что это нормальная книга, а не пойми что и где она взята, и что он там несет. Вот это ж счастье. Ну, смотри, в современной семье дошло до того, папа, у меня сегодня пятерочка, ну, на тебе пятерочку, да? Вот, а к тебе приходит, у меня сегодня пятерочка, так, ну, хорошая оценка, пятерочка. Тоже нормально, да? Или здесь какие-то другие установки идут для образования? Ребятёнок, то есть, в первую очередь, он оценку получает для себя, он не для родителя. А для себя он получает, что он смог отучиться, он не какой-то, говорится, бездарь, он смог, он внес какой-то свой маленький вклад в свою жизнь. Он выучил урок, он что-то сделал. Маленький шажок в создании что-то личности познал для своего. Себя, да. Угу. Он, у него для этого ему приятно самому, что он смог это сделать. Смог этот пример выучить, он это смог. Не просто, фиг с ним, списал, да и как, а смог преодолеть это, смог выучить стих, рассказать, смог сочинение написать. Это первые его шаги в жизни. Хорошо, давай тогда вернемся к тому. Вот ты иногда в город выходишь, как у тебя бывает, как это, как сейчас мне скажут, выписывают тебе разрешение выйти в город, увольнительное у тебя есть? В первую очередь, мы, как и в большой семье, ребятёнок, когда уходит гулять, он говорит родителю, что он пошел. Муж, когда идет, там, говорит же жене, где он, чего. Пап, как. Я пошел, когда вернусь, не знаю. Ну, самое главное, что говорит, предупреждает. Жена, пошла, даже, допустим, сейчас там смс-ку написала. Я там у подруги, я пошла туда. Но все равно стараются сообщить, кто где и как и есть. Так, и вот чтобы так же свое родство, так же семья, ты просто сообщаешь. Я завтра пойду туда, мне нужно срочно поехать туда. Все. Угу. Элементарно сообщить, где ты находишься, чтобы тебя не потерять, или мало ли что с тобой случится, грубо говоря, а никто не знает, где ты. Угу. Сколько таких казусов в жизни и по новостям. Потерялся. А просто элементарно не сказал, где он. Угу. Вот ты выходишь в город и захотелось тебе элементарно покушать. Задержался в городе там до вечера покушать. А пятерочки в кармане нет. Вот как эти вопросы решаются в общении? Во-первых, прежде чем человек выезжает, выходит, он примерно осознает, куда он едет. Так. И каждый раз нужно берут с собой на проезд, хочешь не хочешь, на какие-то такие непредвиденные ситуации человек берет с собой копеечку. Откуда? Из тумбочки? Из тумбочки. Так у нас же безденежная экономика. Безденежная экономика – это ты не держишь деньги у себя личные, в кармане. То есть не с личной тумбочки? Не с личной тумбочки. Ты пришел… Подходишь тихонечко к общественной тумбочке. Общественной тумбочке. И оттуда… И тебе общественная тумбочка дает. Радужные бумажки оттуда. Она дает тебе общественную тумбочку. Ну, кто-то есть управляющий, казначей? Кто занимается вещей? Допустим, сегодня я, завтра Вася, послезавтра Коля. О, тут-то мне как это в анекдоте, вот тут-то карта и поперла. Давайте почаще я, да? Нет такого, что кто-то почаще хочет быть около тумбочки, нет? Дневальных таких нету, да? Кто хочет почаще быть, он не смог здесь выжить. Вот опять же, возвращаемся, почему такие вот анекдотические ситуации поднимаю, потому что многие люди это воспринимают как что-то непонятное для них. Ну как? Ну как можно прийти и взять денег, и чтобы все честно было? Ну это же деньги, это же богатство, это же круто. А у вас тут так подошел, ребят, я завтра еду, мне нужно там на бензин это, да еще и надо сапожки купить, там еще это. Примерно... Сапожки купить не так, чтобы у меня была пятая пара. У меня прохудились, мне необходимо заменить. Это что ж, я должен истерить до дырок, что ли, свои сапоги? Я грубо сказал. Нет, ты грубо, ты не говори, ты говори точно. У меня скоро, говорится, сотру сапожки. Много педалей нажимаю. Необходимо поменять. И необходимо берешь денежки. И причем все время правая стирается. Жмут. Грубо говоря, взять. И перчатка. И перчатка, и кофточка, и тому подобное. И как, и все говорят, Жень, ты в прошлый раз уже брал на сапожки. Нет? Нет. Такого у нас нет. Необходимо берем, покупаем. У нас нету ни обутых, ни раздетых, ни голодных, ни... Хорошо. А кто эти сапожки покупает? Ты сам идешь покупать? Либо... Сам покупаешь. И... Взрослый человек покупает сам. А дети? Детям покупают родители. С детьми? Пошли в магазин? Стараемся детей сильно... Говорится, туда не вытаскивать? Не баловать, то есть, что мама, что папа, что мама, что необходимо, чтобы не было этого гонки за не пойми за чем. Папуль, мне хочется. Мне отлично, хочется, красиво. Мне хочется, она холодненькая, коротенькая и тому подобное. Стараешься ребятенку сразу привить, что вещь нужно покупать. Длинненькая, тепленькая и тому подобное. Тепленькая, пускай она современная, в моде, но чтобы она была более качественная и более-менее тепленькая. Вот правильно, чтобы не пупок полпуза видно, а на улице минус 30, и юбочка, что только трусики закрыты. Смысл этого? Я не знаю, я вообще не девочка, я такого, ну, этого не понимаю. Ну, грубо говоря, я про девочку говорю, да, но про вот... мальчика или о дети, не пойми, какие штаны, ну, которые холодные, да, и голодные. Или там как будто что-то наложил уже, отвешивает. Хорошо, скажи, ну вот девчонки здесь как себя ведут? Давай так вот, девчонки – это такая вот интересная сущность, это такие с другой планеты, да, вот мы так между... парнями, то есть поговорить, но с другой планеты сюда их завезли, вот они там в каких-то своих мыслях, зафуфырки какие-то в голове, но они же всегда хотели как-то выделиться, вот в школе, я помню, все время там что-то Вавилона на голове накрутят, там какие-то что-то там, и тут что-то рюшечки какие-то, фигушечки там что-то вставят куда-то, смотришь на них и думаешь, зачем вам это надо, ну, чтобы было красиво. Вот, скажи, вот здесь девочки и вот там вот девочки, в чем отличие? Тут вы просто их контролируете и говорите, нельзя, не мы дам. Здесь девочкам, в первую очередь, своим примером приводим, что можно жить без всяких этих финтиплюшек и быть нормальным человеком. Не обязательно чем-то себе выделить это финтиплюшка и что-то. Если ты одел эту финтиплюшку, ты что, лучше стал? Красивее. А естественно, красота где? А мальчики посмотрят на это. А если не посмотрят? Посмотрят, я еще одну одену. Ладно, сегодня посмотрел, завтра посмотрел, а потом ему это надоест, ему захочется реальную девочку, а не всю нарисованную. А я с ней подерусь, я ей сдеру лицо, и все, на меня будут смотреть. Это уже другой вопрос. Здесь такого не бывает? Не бывает, потому что ну, ненормальные вы люди, ну, ретиктанты реально. Ну, как, ну, весело ребята живут, выходят за пределы школы, и давай волтузить одного. А у вас как-то этого нет. Ну, что это такое? Ну, что за жизнь? Скукота. Ценности. Естественные ценности, естественно, красота. Зачем? Ну, человек, какой родился, он такой и должен быть. Но зачем на себя что-то рисовать, выбривать, нарисовывать, там, волосы вливать. Зеленый цвет, зеленки. Зачем? Да, ну, если он родился, значит, он таким и должен быть. Естественно, красота – это же всегда было. Слушай, я теперь понял, почему некоторые сектантами вас называют. Вот раньше секта – это что-то такое отделенное от мира. Ну, вы отделенные от мира, реально. Но это что-то такое, где вот вы отличаетесь от этого мира. А теперь, когда мир весь сумасшедший дом, и здесь живут нормальные люди, вы секта. Вот реально, секта нормальных людей. Это ненормально. Да, не пьют, не курят, матом не ругаются, тутушки не носят, юбки... Юбки короткие не носят, а одеваются, чтобы было удобно и тепло. Сектант. Едят в одной столовой, поют песни, смотрят совместно. Слушай, а что? Вот я хочу, чтобы в моей комнате был телевизор. Мне что, вечерком там 280 программ перещелкать нельзя, что ли? А зачем? Ну как, интересно же. Тут мне прыщик Киркорова на попе показали. Тут за сколько мусора? Да, это мусор, да? Сколько мусора вот, показывается в современном СМИ, которое не нужно. Понятно, согласен. И это вот скажи, как это позволяет теперь вот вам жить по-человечески? Вот вы не смотрите Киркоровых, их сумасшедших Пугачёвых, старушек, бабушек без ума, да? Что тогда, какие ценности? Обычные человеческие ценности. Забота о ближнем своем в первую очередь. Что бабушки, дедушки – это не просто какая-то обуза стала, а это твои предки, которых нужно почитать и помогать. Вот это самая главная ценность, которую нужно ценить в стариках. И что ближний твой – это самый ближний человек. Это не какой-то там дружок, который тебе там сказал тебе лайк, но поставил на твою фотографию, а тот друг, который тебе реально пришел и помог. Вот здесь друг и самое лучшее, говорится, товарищ, самая лучшая ценность, а не просто, что где-то кто-то тебе там, ты его даже и не знаешь, написал хороший комментарий по твоим фотографиям, и ты, о, это хороший человек. А тот человек, который тебе может в лицо прийти и сказать, слышь, Коль, Вань, ну что ты творишь, это полная дичь своего рода. Вот этот лучший товарищ, чем тот, который виртуальный. И также и в ребятах, они это видят, именно реально живое общение с ребятами, девчата, они видят друг друга. Вот, говорю, вот они закончились школу, да? Они сделали уроки, пошли на конюшню, все ребята и девчата, они все вместе. Не каждый пошел там, но ковыряться в телефоне и ставить другу лайк, хотя они сидят в одном кабинете, и они могут просто в одном классе, да, и сидят, и другу сообщение пишут, что будешь сегодня вечером делать? Но не спросят на живо, они уже забыли, что это такое. А у нас ребята, они это знают, они это пользуются, они гуляют, они общаются. Именно живое, что у нас в детстве было, как мы выходили на улицу, мы не боялись. У нас любой дядя, но тетя мог там накормить, позвать домой из своего рода. То есть, ну, знакомый, я имею в виду, там. Пошел к Васе. Тебя родители Васе накормят, напоят и еще домой вечером проводят. Мы потеряли это. А здесь мы это стараемся нашим детям показать, что это было и это реально возродить. Куда себя представим? Вот мы с тобой сидим, вот у тебя в руках наладонник, у меня. Да. Жень, как вы с детьми, с наладонниками, как разрешаете, не разрешаете? С наладонниками? Нет, ты мне пиши. Вот, давай, с наладонниками. Ну, я голосовой сделаю, да? С наладонниками мы стараемся детям показывать личный пример. Меньше, чтобы они это видели, что мы там что-то с ними делаем. Больше с детьми общаться вживую. И своим... Дизлайк сразу так раз. И сразу это тоже говорю. Жень, ну это же дичь. Это же вы же ущемляете свободу. Вы ущемляете развитие. Вы же враги прогресса отправил. Вот у меня ребятенок учится дистанционно. Он учится в ноутбуке. Так. Но он учится в ноутбуке, именно учится. И вот сколько раз я, мне самому, что интересно было, чем это мой сын занимается. Я же так раз историю. А он реально учится. Чё, правда? Я сам в шоке. Сектант. Ну, реально сектант. Хорошо. То есть, давай так, у вас есть какие-то правила, ужесточающие взаимодействие ребенка с искусственным интеллектом, который дебилизирует, ну, там, вот эти наладонники и прочее? Какие-то правила есть у вас? Мы стараемся детям... Ну, точно, не курить, не пить, там, матом не ругаться. Стараемся детям до... Говорится, пока он развивается, не давать этим пользоваться, чтобы у него было естественное развитие с природой и с другими людьми. А как же запрет, свобода, равенство? Равенство, свобода, западные принципы. Да. Так это пускай на Западе и остаются. А мы в России? Мы в России. Какие вы? Отвергаете все передовое. Человечество смотрит на Россию в надежде, а вы отвергаете все передовое. Пока ребенок будет, он уже... в сознательном возрасте, когда он будет поймет, что такое принципы жизни и ценности жизни, когда он уже поймет, какие, пожалуйста, пользуйся, он уже будет осознанно пользоваться и брать от всех этих новшеств, но только пользу. То есть он будет этим пользоваться как инструментом, а не как развлечением. Как развлечением, да. И одурением. А с какого, на твой взгляд, возраста начинается вот это самое, вот устоялся, вот он стержень, и вот тут теперь можно тебе как инструментом дать? Здесь нет определенного критерия возраста. А здесь ребятенок, он может и в 10 лет уже быть осознанным, а может и в 20 лет быть таким же, но ребятенком. И как вы определяете? Ну, слава кому богу, дать, у нас, слава богу, дети здесь гораздо быстрее, потому что не видят этого с самого детства. Вот сейчас вот если я, например, такую вот подляночку произведу, возьму свой хороший телефон, включу какой-нибудь там мультик и так мимо детей вот так вот буду идти. Вот просто так будут проходить так. И так выстроится очередь. Дя, что там такое, дя, а дай посмотреть. Ну, да может быть, конечно, маленькие дети, которые еще не осознают. Маленькие до какого? В детский садик, ну, может, ну, первый, второй класс, который еще сильно не осознают, который яркая картина. До лет 12? Нет, до 10 лет. До 10? Может, до 8, ну, так вот, может, первый, второй класс, это седьмой, восьмой класс. Дети, которые яркая, для них это красиво. Вот еще сработает, да? Еще сработает, которые больше дети уже, допустим, третий, четвертый класс, которые уже начинают что-то анализировать, это уже просто скажут, дядя, ты что? То есть, если сейчас подойду к средней школе и вот так вот, включу на полную какой-то там клип с Киркоровым или с какой-нибудь там тату-мату, они на меня посмотрят, как на сумасшедшего. Сюда. Реально? Реально. Надо будет попробовать. Хорошо. Хорошо. Ну что ж, я думаю, что мы с тобой очень много подняли интересных тем, и мне хочется задать тебе вопрос. А что ты чаще всего слышишь в формате вопроса, вот своих тех друзей, от которых ты вот отщепился, оторвался, какие постоянные вопросы, которые тебе уже зазудили, вот просто зазудили твои мозги? Зазудили мозги, это больше всего финансовый вопрос сразу, как вот, а как же вы делите деньги? Ну, разобрали. Да, мы этот вопрос разобрали. Вот это самый большой вопрос, как это так? И потом второй вопрос, а где ж мое личное? Вот с этим личным многим критерием. Как же я вот мое, я хочу, чтобы мое было, мое. Как говорится, как его, гоблин, который сидит на златом, колечко, царь, мое. Царь Кощей на златом чахнет, или этот, который зелененький там, да? Да. Властелин колец, понятно. Вот эти вот вопросы постоянные. Но ты уже устал на них отвечать, либо ты принял какой-то там формат ответа, так бац, в дыню. Ну, и да все. Многие уже видят нас, они поняли нас. Вопросы не задаем. Проходите. Да, вопросы не задаем, они с нами общаются, дружат, пытаются сотрудничать и тому подобное. Кстати, по сотрудничеству. Вот бывают такие случаи, что нужно общине срочно что-то сделать, а у вас такого специалиста нет. Вы на сторону обращаетесь за пределы? Да. А как вы с ним взаимодействуете в этом случае? Он же живет там, ему деньги нужны. Мы договоримся с ним. Если за деньги, значит, ну за деньги. Договор – деньги. Договор – деньги. Некоторые есть уже друзья, товарищи, которые помогают за просто что по дружбе. Ну хорошо, дружба дружбы. Вот я смотрю так. Первый этап взаимодействия с дикими людьми, ну, понятно, дикие, да, в данном случае. Простите, не удержался. Договор – деньги. То есть, ну, мы живем, нам нужны деньги, вы пришли, вы сектанты, ну, вот я сделал тебе это, ты мне десяточку положи. Это понятно. Второй этап, что ты говоришь, слушай, ну, ты мне сделал, ну, возьми капусты, возьми морковки, ну, что-то возьми, ну, вот такой, не деньги, но вот что мы производим сами? Такое бывает? Бывает и такое. Бывает вот. Такое, товарищ говорит, если я тебе помог, а завтра ты мне поможешь, угу. И такое бывает. То есть, переходим на натуральный обмен. Опять вот туда вот. Да, ну, те же… Ну, наши предки жили, да, да опять эти… туда, но возвращаемся. Скажи, да. Вот я тебе деньги заплачу, ты на рынок пойдешь, ты купишь ту же самую морковку, капусту и так далее. Давайте да. Я сразу их дам, чтобы посредник деньги отсутствовал, да? Соглашаются? Ну, у кого-то там бывает такое? А что, хорошо? Кто уже с нами, нас давно знает, с удовольствием на у это у тех нормально, идут, да? И наоборот даже просят. Вы нам денежку не давайте, вы нам лучше там… Хороший продукт. Хороших продуктов дайте, это они будет вот гораздо это лучше. Да? Да. Понятно. Так, ну третий вариант, когда ты сказал, ты мне, я тебе, мы друг другу помогаем, да. Сегодня ты мне помог, завтра да. Я тебе… Такое тоже случается, да? Тоже такое случается. Ну и четвертый, когда говорим, а может нам одну общинку-то забацать? До такого пока еще не доходит. Весь Донец говорит, а давайте мы станем единым кооперативом, единой общиной. Кто захотел, тот уже пришел. Уже пришли. Уже то пришли, есть все, да. Там уже все потеряно. Вот опять получается свое. Я хочу, чтобы все это равно, мое да, личное свое? Было. Да. Хорошо. Вот и предлагаешь людям, вы создавайте свое, ну наподобие. Есть пример, создайте свое. Ну ладно, ладно, ладно, давай так представим. Если не проходит такой вариант, может быть, другой вариант предложить. Ну, например, какой-то переходный вариант. Ну, вот, вам же работа нужна, а давайте мы вам поможем эту работу организовать. Ну, вы сами не можете называться, а у нас уже опыт есть. Давайте там какие-то угодья возьмем и будем пахать, будем там конезавод, ферму, ну, увеличим. И свое там донское там, молоко, донская сметана, донской мед. Ну, что-нибудь такое вот назовем, да, вот. И будет весь Донецк. Одной большой, ну, пускай пока не коммунной, ну, одним большим кооперативом. Ну, веришь, скоро такие люди еще большим больше, кооперативом, больше появятся. Да. Ну, вы пока мы так. Ну, да, предложений каких-то таких не было. Ну, не обрезай мне крылья, дай помечтать. И переходим сразу на вариант такой: 50% это зарплата, а 50% это натурпродукт. Ну, чтобы сразу сэкономить и сразу, чтобы вы получали, что нужно. То есть опять деньги. Это 50%. А потом те, кто дальше идут, уменьшаем и больше натурпродукта, а потом единая столовая, един. То есть, чтобы вот это вот продвигать не так сразу. То есть, чертаевскую систему ведем для начала. Да, где друг помогает. Что-то? Пускай человек сначала приедет, попробует пожить. Не, ну он приехал, но он еще не готов. Ему ну, вот пока... Пускай попробует. Пускай приедет, с нами поживет. В нашем какой-то лице. Настойчивый. Супер, но поварится. Ну, настойчивый поймет, какой? Его ли это или нет. Ну ладно, хорошо. В общем, мы допускаем, что расширение возможно. Конечно, возможно. И оно нужно. Будут единомышленники. Пожалуйста, только обеими руками за. Ладно, хорошо. Ну, давайте этот вопрос такой задам. Мальчишки, девчонки растут. Ну, там начинаются всякие взгляды, интересы, а что там? И так далее. Как здесь это все решается? Дружат, гуляют, женятся, создают семьи, заводят детей. А с разводами как? Ну, если человек не сошлись с характером, не сошлись. Что, бывает? Ну, бывают, ну, как обычная семья. Ну, не знаю, обычная семья – это когда любовь и все такое, да, грубо, да? Где разводиться не хочется. Ну, это обычная семья, а где разводится – это какая-то необычная семья. Ну, бывают разные случаи в жизни, никто же это не застрахован. Статистика, вот сравнить с внешним миром и здесь. Конечно, меньше. Меньше. Может, один на сотню. Ага, а там одна нормальная, 99%. Ну, сколько процентов, да? Сами встречаетесь людей, которые живут… У меня даже много одноклассников, у которых уже второй брак. И тому подобное. Угу. кто уже разведенный, живут здесь с детьми, или девочки, которые с детьми живут. И мучаются, да? И мучаются. Понятно. Да. Ну, это уже показатель. Ну что ж, хорошо, пока все вот плюсы вижу. Не знаю, может, мне это какие-то очки одели, как Гудвин в город заходили, там одевали им очки. Может, я также все через зеленые очки все вижу. Но мне пока все нравится. Хорошо. Ну и давай в заключение, наверное, мы, подведя итог, пожелаем тем, кто нас смотрит, что-то от себя хорошее, вечное, чтобы душа развернулась, чтобы было совсем все хорошо. Вот скажи людям. Люди, желаю вам жить дружно и помогать друг дружке. Вот самое такое, что лучшее в жизни. Просто помочь. Счастье – это не принимать помощь, а давать людям помощь. А помощь всегда вернется. Благодарю. Быть добру. Наш сайт slavradio.com.